Он не видел человека, который ударил его, когда он открыл дверь, и не почувствовал удара, который свалил его без чувств на грязный пол комнаты. На мгновение он увидел яркий свет и движущиеся в нем лица, точнее, одно лицо, расплывающееся и перемещающееся. Затем земля покачнулась и ушла у него из-под ног. Мир замерцал, покраснел и куда-то исчез, а он продолжал крутиться и выть в полном одиночестве и в полном мраке. Глава 11. Он находился в лодке в открытом море, качаясь в забытьи на соленых голубых волнах. Затем лодка исчезла. Воды расступились, и он вновь начал погружаться во тьму. Затем куда-то исчезла и темнота, и он снова поднимался наверх к свету. Наверное, на поверхности был шторм. Его бросало из стороны в сторону, словно останки кораблекрушения, оказавшиеся на гребне гигантской волны. Затем свершилось чудо. Буря утихла, а он лежал, ритмично покачиваясь на поверхности мягкой волны, идущей к берегу. Появилось лицо, затем пара рук, грубо потянувших его куда-то, и он оказался уже не в спокойной воде, а на жесткой кровати. Лицо было европейским и небритым, и оно то расплывалось, то становилось четким. «Вы слышите меня, мистер Уайлем? Вы слышите мой голос?» Человек говорил с ним по-английски, хотя и с сильным акцентом. Первой мыслью Уайлема было, что это русский Замятин, но что-то подсказывало ему, что это ерунда. «Вы можете сесть?» — настаивал голос. Кристофер почувствовал, как руки берут его за подмышки, поднимают и усаживают. Он неохотно смирился с тем, что его передвигают. Когда он оказался в сидящем положении, голова снова начала кружиться, и на мгновение он испугался, что сейчас вернется темнота. Он чувствовал тошноту. Загадочное мясо и скорбный гарнир улучили момент, чтобы вырваться на волю, и раздулись в его желудке до невообразимых размеров. Они хотели существовать отдельно от него. «Вас тошнит?» — поинтересовался голос. Он ухитрился кивнуть. Его вращающийся мозг посылал во всех направлениях вспышки зеленого цвета. «Сзади вас находится таз. Здесь справа. Просто расслабьтесь. Я вас подержу». Он почувствовал, как рука наклоняет его голову, а затем что-то взорвалось в его кишках и рванулось наверх с яростью железнодорожного экспресса, возвращающегося домой. Горячая жидкость устремилась в металлический таз. Сплюнув горькую слюну, он в изнеможении откинулся на кровать. Кто-то забрал его голову, заменив ее вращающимся шаром, а над ним стоял безумный ребенок, щелканием хлыста, заставлявший шар крутиться безостановочно. «Лучше?» Голос стал сильнее. Он уже слышал этот акцент, но никак не мог узнать его. «Шотландский? Ирландский? Если вас опять тошнит, то есть еще один маленький тазик. А если вы наполните его, я принесу еще. Вы можете открыть глаза?» Во рту его творилось что-то ужасное, словно кто-то прошелся там в огромных грязных ботинках. «Вкус жуткий», — прокаркал он. «Вот, прополощите этим рот. Это не опасно. Я лично прокипятил». Незнакомец поднес его к губам чашку. В ней была вода. Он отхлебнул немного, прополоскал рот и выплюнул воду в стоявший рядом таз и с усилием вновь открыл глаза. Он находился в своей комнате в гостинице. Он узнал стол и сломанный стул у окна. Кто-то принес угольную жаровню, которая стояла посреди комнаты, излучая ярко-желтый свет. На столе горела вонючая масляная лампа. Человек, оказавший ему помощь, сидел на втором стуле около кровати. «Вы в порядке?» — сказал он, поймав взгляд Кристофера. «Небольшой синяк, но через день-два он пройдет. У вас какое-то время поболит голова, а шишка на голове будет напоминать о себе пару недель. Но я не думаю, что вы умрете». «Спасибо». Кристофер поморщился, почувствовав, что голова уже раскалывается от боли. «Вы, наверное, интересуетесь, кто я такой?» — заметил незнакомец. «Да, такая мысль приходила мне в голову», — ответил Кристофер.